185. Гуру. Если кто хочет достичь, достичь можно. Можно достичь упорством воли. Неслыханное упорство требуется, если цель общения. Цель прочно и настойчиво удерживается в сознании, как далекий маяк, которому рулит мореход. Все совершается для и во имя этой цели далекой. Мореход может смотреть и вправо, и влево, и даже назад, но тверда рука на штурвале и неизменен курс. Так и вы к вашей цели в жизни идите. Идя через жизнь, помните о ней всегда. Это и будет целеустремленностью и целесообразностью. Это многое облегчит и во многом поможет. Воля поможет путь охранить.